На хозяине был серый костюм в крупную полоску, сшитый просторно. Заложив руки в карманы, американец попыхивал сигарой. — Как мне известно, вы несколько лет прожили в Чехословакии, — спросил он обермейера. — Почти всю жизнь. — Чешский язык знаете? Кроме родного, владею чешским, словацким и английским языками. Американец, не сбрасывая пепла с сигары, следил за тем, как синяя струйка дыма поднимается в воздух. «Какого вы мнения о чехах? Кажется, они вам изрядно насолили. Вы должны их ненавидеть». «Они не заслуживают моей ненависти», — ответил обермейер. «Я их просто презираю». В маленьких карих глазах американца вспыхнул на мгновение злой огонек. Он сказал: «Чехи давно испытывают наше терпение, но это им дорого обойдется. Мне доложили, что вы согласны выполнять наше поручение. Это так?» И, не дожидаясь ответа, он продолжал: «Придется, конечно, подготовить себя к самым неожиданным приключениям. Люди в нашем возрасте уже начинают избегать приключений. Но ничего не поделаешь. Для меня и для вас они неизбежны. Вы не жалуетесь на здоровье?» Обермейер ответил, что чувствует себя хорошо. Американец одобрительно кивнул головой. Затем он предупредил, что обермейеру предстоит работать не в центре Чехословакии, а у ее западной границы с Баварией, восточнее города Регенсбурга. Там есть очень удобная вилла, приспособленная для специальных задач. Он дал понять обермейеру, что его кандидатура согласована с генералом Гудерианом, который сейчас занят организацией разведывательной службы в Западной Германии. Американец вынул из ящика стола папку с бумагами, перелистал их и спросил: «Будучи в Праге, вы знали штурмбанфюрера Зейдлица?» «Знал», — не колеблясь ответил обермейер. «Чем он занимался?» Обермейер рассказал: «У Зейдлица был особый самостоятельный участок работы. Его резиденция находилась на островах на загородном озере. Там он и его небольшой штат занимались приобретением специальной агентуры. Совершенно неожиданно на острова был совершен налет, видимо, чешскими партизанами. Люди Зейдлица были перебиты, документы были похищены, куда исчез сам Зейдлиц, не установлено». Американец прищурил свои маленькие, похожие на ягодки, глаза и некоторое время помолчал. «Похоже на правду. Вот это досье», — он встряхнул папкой, — «хранилось в Чехословацком корпусе национальной безопасности. Там некоторое время работал наш человек. Он и доставил нам это досье. Но вся беда в том, что ему и нам до конца не повезло. При переходе через границу чехи подстрелили нашего агента. Он приполз к нам смертельно раненый. Несколько часов провалялся в беспамятстве и умер, не успев дать пояснений». «Вам это лицо знакомо?» Хозяин через стол протянул обермейеру папку, к оборотной стороне ее обложки была приколота фотография. У обермейера брови полезли вверх. «Я знаю этого человека», — ответил он. «Это чех, Рудольф Гоуска, давнишний поклонник моей сестры». «Что вам о нем известно?» «Что известно?» — переспросил обермейер. «То, что он видный коммерсант, представитель фирмы Колбенданек, человек, близко связанный с деловыми кругами Праги. Знаете ли вы о том, что он сотрудничал с Зейдлицем?» Обермейер отрицательно покачал головой. «Нет, об этом он не знает, да и не может знать. Постановка работы на пункте Зейдлица исключала всякую возможность знать его агентуру». «А ваш шеф, штандартенфюрер фон Термиц, мог это знать?» — поинтересовался американец. «Едва ли. Термиц говорил мне, что успехи Зейдлица объясняются тем, что он умеет держать язык за зубами». Американец взял из рук обермейера досье и положил в ящик стола. «Что вы знаете о Владимире Крайне?» — задал американец новый вопрос. Обермейер ответил не сразу. И не потому, что вопрос его озадачил или он забыл, кто такой Крайна. Совсем нет. Нужно было еще собраться с мыслями, привести их в порядок, вспомнить даты, обстоятельства дела. Как-никак с той поры прошло 4 года, а осведомленность американца заставляла быть точным в ответах. Если американец располагает досье, выкраденным из недр Корпуса национальной безопасности, то легко допустить, что он знаком и с уцелевшими архивами гестапо, и, стало быть, все знает о Крайне. «Если мне не изменяет память», — начал обермейер, собравшись с мыслями, — «на след Крайны мы напали в начале 43-го года, или в конце января, или в первых числах февраля. Первое сообщение о нем поступило в наш аппарат, кстати сказать, от штурмбанфюрера Зейдлица. В сообщении говорилось об учителе, который якобы был связан с Крайной, о том, что Крайна подпольщик и связан с чехословацким эмигрантским правительством в Лондоне, мы знали раньше. Учитель, я не помню его фамилии, был найден и подвергнут аресту. Через него мы вышли на самого Крайну и задержали его в городе Турновы. «От кого он действовал в подполье?» — прервал американец. «От партии национальных социалистов». «Хорошо, продолжайте». Из Турнова Крайну доставили в Прагу, во дворец Печика. На допрос приехал наместник фюрера в Чехословакии, покойный Франк. Крайна выдал своих сообщников, за что Франк сохранил ему жизнь. Больше того, поскольку Крайне были известны пароли, коды, шифры, он выдал нам своего радиста, через которого поддерживал связь с Лондоном. Нам удалось завязать игру с чехословацким эмигрантским правительством и снабжать его информацией, в которой мы были заинтересованы. В наши руки попали парашютисты из Лондона, сброшенные в Чехословакию. Крайна оказал нам значительную помощь в нашей борьбе с подпольем и в поимке лондонских парашютистов. Вот вкратце все, что мне известно. Где он содержался под арестом? Первое время в гестапо. Позже ему создали соответствующие условия в Терезинском концлагере. Ему предоставили возможность жить вместе с женой. «Не совсем умно», — заметил американец. «Да, пожалуй», — согласился обермейер. «Хорошо начатое дело подпортили, и оно начало припахивать», — продолжал американец. Он подал гестаповцу лист бумаги. «Вы не знаете, в чьих руках побывал этот рапорт, прежде чем он попал к нам?» Это было подлинное письмо начальника Терезинского лагеря, отправленное на имя начальника гестапо оберштурмбанфюрера СС Герке. Обермейер припомнил, что Герке, передавая в лагерь Крайну и его ближайших сообщников, выразил уверенность, что когда-нибудь один из этих почетных узников займет место в министерском кресле. «Он уцелел, этот Крайна?» — спросил обермейер. Что-то похожее на улыбку скользнуло по губам хозяина. «Как ни странно, уцелел», — ответил он. «Вы знали его лично?» Обермейер усмехнулся. «Знал ли он Крайну?» «Конечно, знал. Он сопровождал его из Турнова в Прагу. Участвовал в его допросах. Он отвозил Крайну и его жену в Терезинский лагерь. Несколько раз по поручению гестапо он навещал его в лагере и выяснял отдельные вопросы, возникавшие в связи с игрой, которую обермейер вел благодаря Крайне с чехословацкими эмигрантами в Лондоне. «Если бы вы теперь встретились с Крайной, он узнал бы вас?» — задал новый вопрос американец. «Не сомневаюсь», — уверенно заявил обермейер. «А где сейчас Крайна?» «В Праге. Он является генеральным секретарем одной из правительственных партий, национально-социалистической партии, ни больше, ни меньше».